Она откроет боковую дверь, если сумеет, чтобы я смог попасть в дом и где-нибудь укрыться. А если повезет, повесит нашу композицию в гостиной. Она сказала, что рядом с гостиной находится библиотека, в которой в этот вечер, скорее всего, не будет ни души, и где я смогу спрятаться, пока не соберутся все гости. Мне это показалось забавным. Меня могли убить в библиотеке. Не то, чтобы я не любил читать. Я читал довольно много, но особенно любил Вау. Я посмотрел на часы. Почти половина восьмого. — Пора идти, — сказал я. — Надо же! Жаль, что уже так поздно, Шел. — Да, я хотел бы, чтобы было 3 часа дня, но завтрашнего дня. Если бы у нас было время, держу пари, мы могли бы убить здесь пару часиков. Держу пари, уж мы бы их уконтрапупили. Шел, так вы вправду ничего не помните о том, как вы уже у меня были? Нет. Ни везуха. Ничего. Совсем. Она положила мне руку чуть выше колена. Странная вещь, эти руки. Они могут так много двинуть по спине, врезать по челюсти или взмахом сказать «прощай». Блэки «прощай» не говорила. Ее трепетные пальцы вроде бы не были предназначены, чтобы плавить металл, но они поднимали температуру до того уровня, которого хватило бы, чтобы сплавить брюки с ногами. Может быть, после празднества мы сможем остаться здесь вдвоем? Держу пари, мы нашли бы чем заняться. Это точно. Ну, так мы и займемся. Ты хороший парень, Шел, и совсем не изменился. Я... Может быть, попозже ты повторишь это. Постарайся избежать пуль, дротиков и стрел. Не беспокойся. Я помолчал. Только никому у Уитикера обо мне не говори, а то меня сварят в кипящем масле. Не скажу. Мы вместе пошли к двери. Блэкки ехала на торжество в собственной машине. Когда я выходил, она сказала: «Так ты уж постарайся. Не дай себя подстрелить и не испорть нашего маленького праздника». Я подумал, что если меня подстрелят, это испортит не только наш маленький праздник. Впрочем, многое зависит от того, куда попадет пуля. Но я улыбнулся ей и сказал: «Блэки, я об этом и не думаю даже». Я ушел. В кустах у двухэтажного особняка Уитикера в Медине я ждал уже около получаса. Я вынул из кармана пистолет 45-го калибра, достал патрон в патронник, поставил на предохранитель и снова положил в карман. Наша фотокомпозиция лежала на траве рядом. На этой стороне дома, в футах в 30 от того места, где я скрючился под кустом, был плавательный бассейн. Блэки приехала одной из первых. За последние полчаса подъехало множество машин. Я даже видел некоторых гостей. Из женщин присутствовали только девушки из ВАУ. Остальные гости были мужчины. Среди них я увидел лицо, которое на короткое мгновение высветил из темноты мой фонарь вчера ночью. Его легко узнал. Эд Грей. И с ним был также легко узнаваемый здоровенный Слоберс О'Брайен. По пятам за ними следовали двое, которых я не знал, но вид у них был неприятный и угрожающий. Вскоре гости были внутри дома, все, кроме незваного гостя, то есть меня. Время было 8:30, и пора было начинать. Я взял фотокомпозицию, прошел мимо бассейна и приблизился к боковой двери. Блэки свое дело сделала. Дверь бесшумно открылась. Я закрыл ее за собой, подождал. Из дальней части дома едва доносились смех и разговоры. Если в планах не произошло изменений, вся компания сейчас должна была находиться в комнате для поддачи, которая, как я слышал, была роскошно обставлена, имела два бара и музыкальный комбайн. Все, что нужно для легкого или крупного поддачи. Потом, подняв настроение, гости перейдут в огромную гостиную. Девушки переоденутся в одной из спален, в их костюмы, а потом начнется главное развлечение — фотографирование. И, может быть, все, как полагается на дне рождения, запоют «Поздравляем с днем рождения! Вау!» и что-нибудь столь же волнующее. Я двинулся вперед. Звуки веселья стали громче, но я пока никак и ничего не видел. Через минуту обнаружил гостиную. У одной стены уже стояли на треногах камеры, лампы, рефлекторы, но людей в комнате не было. Прямо напротив меня была пустая стена, отделанная гладким отполированным черным деревом. Ближе к углам в стене были две массивные двери. Правая стена комнаты была почти сплошное окно, выходившее на плавательный бассейн. Слева были открыты скользящие на роликах двери в библиотеку. Я видел в ней на полках сотни книг, которые сегодня никто не собирался читать. В нескольких футах от раздвижных дверей на стене висела большая картина. Она была почти такого же размера, как моя фотокомпозиция, но не так интересна, ибо на ней были в старинной манере маслом нарисованы дохлые рыбы и несколько фаршированных уток. Вместо рыбы и уток я повесил свое произведение искусства и, отступив назад, полюбовался на него. Взятые все вместе, девушки Вау производили просто неизгладимое впечатление. Я прислонил снятую картину к стене лицом, вошел в библиотеку, закрыл двери и осмотрелся. На полках было не меньше 4 или 5 тысяч книг. Мебель выглядела спокойной и комфортабельной.